Мятая бумага. Вернувшись домой, папа заглянул к Олли и обнаружил, что она сидит на полу в окружении комочков мятой бумаги. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил папа. Олли заставила себя улыбнуться. «Я хотела вспомнить, как делать бумажные самолетики». Папа сел на пол рядом с ней. Следом в комнату протиснулся слон. «Я только что говорил с врачом», — сказал папа. «У тебя небольшое сотрясение. Полежишь, и все пройдет». «Хорошо», — кивнула девочка. «Можно мне листок?» Олли дала папе лист бумаги и стала смотреть, как он его складывает. Сначала пополам, потом загибает уголки. Но вместо самолетика получилась просто смятая бумажка. «Дедушка очень грустит, да?» — спросила Олли. Папа кивнул. «Я знаю, это из-за меня», — продолжила она. «Из-за того, что я упала с дерева. Дедушка вспомнил маму». Папа крутил смятый лист бумаги. В его руках он казался таким маленьким. Эти руки привыкли чинить машины, а не складывать бумажные самолетики. «Главное, что с тобой все хорошо», — сказал папа. «А за дедушку не волнуйся, с ним все будет в порядке». Олли подбросила смятую бумажку и поймала ее. Снова подбросила, но на этот раз бумажка упала на Фредди и разбудила песика. «Ну да, не ходить же дедушке до конца жизни с этой черепахой». Стоп. Неужели она произнесла это вслух? Папа бросил на дочку непонимающий взгляд. «Да, она и вправду это сказала». «С черепахой?» — переспросил папа. «С какой еще черепахой? Как ты себя чувствуешь?» Олли покраснела. «Я просто...» Ей ужасно не хотелось объяснять все папе. «Я подумала, вот если бы я могла ему помочь...» Папа встал. Кажется, он уже позабыл о черепахе. «Я знаю, что ты помогла бы, если бы могла», — сказал он. «Но в чужую душу не влезешь». Олли это понимала, и очень даже хорошо. Столько времени папа таскает за собой своего несчастного слона, и ничего с этим не поделать. Но дедушка был другой. Дедушка ходил на крикетное поле и пускал там самолетики. Дедушка знал, как найти в лесу красивую птицу. С дедушкой дни девочки становились цветными. «Он самое лучшее пугало в мире!» Но вот опять. Она подумала вслух. Папа посмотрел на нее с тревогой. «Иди-ка ты лучше в постель», — велел он. Олли послушно залезла под одеяло. «И запомни», — добавил папа. «О дедушке беспокоиться не стоит». Но Олли все равно беспокоилась. Не нужна дедушке никакая черепаха. Надо было что-то придумать.